Любопытно, к кому относится ее взгляд, подумал я, ко мне или Роли. Но девушку она узнала всего пару минут назад, так что есть подозрение, что все дело во мне. Интересненько. Мне и правда стало интересно, это обычные собственнические чувства или нечто большее. Почему-то интуиция в упор отказывалась подсказывать мне хоть что-то на этот счет, а сам я не мог и предположить, что вообще могут испытывать девушки по отношению ко мне, слишком разное воспитание, мировоззрение, да и элементарная среда, которая нас окружала, не говоря уже о том, что и расы у всех девушек, похоже, совершенно разные. Это первоначально я отнес Гляса к эльфарам, но, увидев его сестру, понял, что к лесному народу с родины Эри они имеют такое же отношение, как и я, только общая схожесть, не больше. По сути, Ралия и Гляс были представителями верхних миров, какая-то непонятная смесь ангелов и тех же эльфаров или что-то подобное. Так что такое странное проявление эмоций со стороны девушки было первым шагом постараться разобраться в том, а как же они на самом деле ко мне относятся. Однако сейчас накалившуюся обстановку следовало хоть как-то разрядить. Ралия просто хотела увидеть мое лицо, постарался объяснить я смотрящим на нас девушкам. И чего же ты тогда там стоял и млел, как реалский плющехвост, залезший на камень, чтобы погреться под лучами весеннего солнышка? Усмехнувшись, спросила у меня Тия. Это он не млел, это у него просто лицо дебильное, зло бросила Эрия и отвернулась. Тупой дикарь, уже гораздо тише добавила она под удивленный взгляд Теи, брошенный на нее. Спасибо, Эрия, это ее последнее высказывание избавило меня от необходимости говорить что-то самому, а задуматься заставило. Все-таки что-то происходит, и не просто так она ко мне прицепилась. Неужели ревнует? Я удивленно посмотрел в спину отвернувшейся девушки. Правда, мой взгляд уперся несколько ниже того места, куда я хотел посмотреть в первое мгновение, и, видимо, она это почувствовала. Дикарь, еще раз и уже более направленно озвучила она свое отношение ко мне. Похоже, общее напряжение в комнате, ну, как общее, возникшее только между мной и Рей, почувствовала и Ралия, так как резко и испуганно отдернула руку от моего лица и извиняющимся тоном сказала, обращаясь исключительно к Рее. Прости меня, я лишь хотела узнать, как он выглядит, и все, ничего более. Да ладно, ты-то тут ни при чем, подойдя к ней и взяв ее за руку, достаточно миролюбиво проговорила девушка, отводя ее немного в сторону. Это все он, никакого воспитания в этом хумане нет, дикарь, или северянин, если говорить о нем каким-то одним словом, и усадила ее возле себя за столом. Я уже хотел отвернуться, чтобы как-то постараться уйти от этой неловкой ситуации, например, предложив поужинать или пойти поговорить с трактирщиком, но в этот момент раздался немного странноватый возглас Теи. «Бак, что с тобой?» И она принялась пораженно рассматривать меня. «Ну, наконец-то заметили», — проговорил из угла комнаты Линевис, о котором я, кстати, за последние пару минут успел уже позабыть. «Что? Что произошло?» И все посмотрели почему-то не на меня, а на девушку. Что с ним не так? Вот и Рея все-таки взглянула в мою сторону. «Бак, что с тобой произошло?» Вдруг тихо и очень серьезно спросила она. Мне, если честно, в ее голосе послышалась даже какая-то жалость и сочувствие. «А что не так?» Я все никак не мог понять, чего они все так всполошились. И ради шутки стал крутиться на одном месте, будто что-то пытаясь увидеть сзади. «Бак, ты что делаешь?» Насторожившись, спросил Карнол. «Стараюсь разглядеть выглядывающий хвост», пожав плечами, вполне серьезно ответил я. «У тебя есть хвост?» Удивился Карнол. «Да, а я думал, у него хорошее чувство юмора», с укором посмотрев в сторону оборотня, подумал я. «Перестань ерничать». Чуть ли не крикнула на меня Эрия и уже несколько спокойнее попросила. «Объясни, пожалуйста, что случилось с твоими волосами? Почему они полностью седые?» «Что?» — оторопело спросил я. «Видимо, Когда Ралли резко отдернула руку, слетел капюшон, который был все это время надет на мне с того момента, как я вышел из дома старого мага. Похоже, именно тогда Линявис с Муком в первый раз заметили эти внешние изменения, произошедшие во мне. Теперь понятно, почему Линявис так странно все время поглядывал на меня, усмехнулся я. Похоже, мое неподдельное удивление заставило девушек поверить в то, что эти их слова являются большой новостью и для меня тоже. «Ты не знал?» – удивленно уточнила у меня Тия. «Нет, конечно», – покачал я головой, – «откуда? Я же не заглядываю каждые несколько минут в зеркало, чтобы заметить такое». Пройдя в ванную комнату, опасаясь неизвестно чего, осторожно заглянул в стоящее у стены зеркало. И вправду весь седой стал. Только вот цвет волос какой-то немного странный, больше в пепельно-матовый отдает. Протянул я. Так это не седина. Чуть позже приходит понимание ко мне, и я прикасаюсь рукой к своим волосам. Волосы как волосы, может, чуть более шелковистые и немного более упругие. Да и создается такое ощущение, что я их недавно помыл. А так от обычных совершенно ничем не отличаются. Тогда почему меня так сильно смущает их цвет? Мне и самому стало непонятно увиденное. Искатель, кластер, можете что-то сказать? Обратился я к своим теперь постоянным помощникам. В структуре волосяного покрова оператора обнаружены примеси неизвестного металла, основанного на кристаллической структуре серебра. Почти сразу отрапортовал искатель, проведя экспресс-анализ. Никаких побочных влияний и постороннего воздействия не обнаружено. Металл с подобным строением кристаллической решетки найден в базе знаний одной из станций нейтральных миров. Именуется местным населением мифрилом. Обладает свойством подавления или погашения слабых импульсов ментальной энергии. Так мои волосы стали металлическими. Удивился я и еще раз провел рукой по голове. Вроде нет. Немного более упруги, но все те же обычные человеческие волосы. Похоже, это еще один подарок старшего. Наверняка это произошло в момент нашего с ним боя, когда он пытался поглотить мою душу или когда я поглощал его. С тем зверем, в которого я при этом перевоплотился, цвет волос, по идее, никак не связан, хотя случается всякое. Блин, да что же с ними случилось? Мысленно воскликнул я. Это не седина, сказал я с любопытством наблюдающим за мной присутствующим в комнате эльфаром, оборотнем и демоном. А что? На автомате переспросила у меня Тия. Похоже, мифрил, помимо воли ответил я. Какой мифрил? Не поняла девушка. Металл такой, объяснил я ей. Ваши кольчуги из него сделаны. И простецким жестом почесал себе затылок. Это мы знаем, откликнулась Фирея, немного придя в себя и вклинившись в наш с Тией разговор. Но как такое возможно? Я же не маг, откуда мне знать? Честно признался я и пожал плечами. Я хоть примерно и догадывался о причине случившегося, но как такое могло произойти, не знал. Конечно, Вирт с Искателем уже выдвинули пару теорий о частичном преобразовании материи под воздействием огромного потока ментальной энергии, но все это было не очень доказуемо и основывалось только на общих представлениях и теоретических предпосылках. Хотя в принципе такое было вполне реализуемо, кластер даже решил рассчитать и подготовить плетение, способное совершить аналогичное преобразование материи. Мои друзья с интересом подошли ко мне и стали разглядывать мою голову, вернее, волосы. Девушки старались что-то определить на ощупь. Общим решением стало то, что они совершенно ничем не отличаются от их собственных, разве что немного странноватым слегка металлическим тусклым цветом. Кстати, Тия рассказала, что она слышала от своего брата о чем-то подобном. Случилось это, когда он и его отряд оказались вместе за рождение одного из источников. Однако в его рассказе демон, как она помнила, погиб, а его тело превратилось в обычный камень. Но, по сути, принцип был тот же, преобразование материи из одного вещественного состояния в другое. И, что самое главное, он не противоречил той теории, что выдвинули вирт-искатель, так что его можно было принять за основу произошедших изменений. Я уже думал, что меня миновала участь, которую мне пророчил Линевис, но тут те, подозрительно посмотрев в мою сторону, спросила у него: «И где это наш общий знакомый смог влезть в зарождающийся источник?» И перевела взгляд своих проницательных глаз с меня на Карнела. «Я так понимаю, в нашей будущей резиденции», — спокойно ответил он. «И что там произошло?» — прищурилась она. «Не знаю», — все так же невозмутимо ответил тот. «Ни меня, ни Мука с ним не было, он сказал, что там может быть опасно». Судя по его виду, так и было, — пробормотала Тея и посмотрела на сестру. «И вы послушались», — презрительно фыркнула Эрия. «Ну», — Линевис несколько смущенно глянул в сторону окна. «Я не послушался и хотел пойти за ним, но там был Мук, а ты прекрасно знаешь, чей приказ он будет выполнять в первую очередь. Так что мне волей-неволей пришлось ждать возвращения Бага снаружи». «Знаю», — передернула плечами Эрия и зло посмотрела в мою сторону. «Совсем из ума выжил. Зачем сунулся туда без поддержки? Что ты там вообще забыл? Им туда было идти опасно», — ответил я девушке тоже, что говорил Линевису. «Если бы они пошли со мной, то погибли бы мы все. А так я отделался лишь легким испугом. И я непроизвольно потрогал свою голову. Интересно было бы посмотреть, что тебя так напугало», — протянула Тея. «Не получится», — пожав плечами, ответил я. «Почему?» — заинтересовалась она. «Наверное, потому, что дом сейчас уже безопасен для нас», — вместо меня ответил Линевис. «Мы там оставили Мука, чтобы он приглядел за ним». «Все верно», — согласился я, — «как-то не хотелось мне рассказывать им всем о моей встрече со старшим. И это все», — насупившись, посмотрела на меня Эрия. «Пока да», — снова пожав плечами, решил я закончить наш разговор, оглядев недовольных девушек, Гляса и ухмыляющегося Линевиса. «И чего он лыбится?» — проскользнула у меня мысль, хотя это и так было понятно. На его хитрой физиономии прямо большими буквами было написано: «Теперь это твои проблемы, парень». И, как я понимаю, под проблемами он имел в виду девушек, стоящих напротив меня. Я хмыкнул, подмигнул ему и сказал, обращаясь ко всем: «А не спуститься ли нам вниз? А то я что-то проголодался». И, приоткрыв дверь, встал у порога. «Ну что, кто со мной?» Я вновь посмотрел на моих друзей и родственников, вернее, родственниц. Они под моим не отпускающим их взором медленно потянулись к выходу. «Ну, вот и замечательно», — сказал я и похлопал по плечу самого резвого и быстрого, Гляса. «Пойдемте, красавицы мои», — обратился я ко всем девушкам сразу. «Пожалуйста, составьте нам компанию за ужином. Ваше прекрасное общество скрасит этот серый унылый вечер и внесет в него нотки прекрасного и светлого. И даже не знаю, откуда это во мне взялось, но я сделал очень элегантный и при этом какой-то по-военному четкий полупоклон, чем заставил застыть на месте и удивленно взглянуть на меня Тию и Рию. Однако», — только и произнесла демоница. «Согласна», — прокомментировала мой поклон Рия. «Прошу», — указал я им на дверь. Девушки гордо продефилировали мимо меня. Я же подал руку немного приотставшей от девушек Роли. «Позволь проводить тебя», — пригласил я. «Но там меня ждет Гляс», — смутилась девушка. «Я думаю, он не очень будет возражать», — ответил я и вместе с ней вышел в коридор. Как я и сказал, мальчонка, как только увидел сестру, идущую вместе со мной, сразу успокоился и пристроился рядом с нами. Так мы дружной небольшой толпой стали спускаться в общий зал. «И что у нас тут?» — подумал я, оглядывая собравшихся. Вечером посетителей было значительно больше, чем мы видели днем. В основном сидели торговцы и те, кто хоть как-то связан с ярмаркой, которая должна будет проходить на следующей неделе. Я смог выделить несколько крупных групп, явно прибывших вместе. По внешнему виду и по общей ауре, окружающей их, это были представители нескольких торговых караванов, и, Судя по напыщенным высокомерным лицам да необычной броской одежде, прибыли они сюда откуда-то из центральных миров. Помимо них было несколько отрядов наемников, которые надеялись сбыть на ярмарке добытые во время выполнения своих миссий трофеи и артефакты. «А это кто?» – спросил я у Линевиса, указав на группу челов и демонов, похожих на наших любителей турпоходов. И как только провел это сравнение, сразу догадался, что они никто иные, как поисковики. «Поисковики», — подтвердил мое предположение оборотень. «Понятно», — кивнул я. «Они-то и должны, по идее, составлять основной контингент поставщиков различных диковинок и необычных вещей на ярмарку. Правда, чаще всего они работают через своих торговых посредников, но есть и те, кто старается сбыть свой товар напрямую, без третьих лиц. Кроме того, в таверне присутствовало множество магов. И это неудивительно. Именно в такие большие базарные дни и происходил основной отток найденных артефактов с периферии в центральные миры. И происходило это обычно через магов, представляющих здесь свои гильдии и выполняющих роль оценщиков. Прибыло их очень много. Были тут и одиночки, и целые делегации, выступающие от имени своих гильдий. И это навело меня на мысль, что среди этой толпы магов могут быть и те, кто должен был связаться с теми магами, на которых работали местные бандиты. А значит, коль они не смогут установить с ними связь, то их скоро хватится. Нужно спешить, понял я. Если они не выйдут со своим связным с гильдией на контакт сегодня или завтра, то связный постарается выяснить, что с ними случилось, и, не выяснив этого, самостоятельно пойдет на контакт с бандой. Эти рассуждения натолкнули меня на мысль, что, во-первых, разобраться с бандой становится все более и более важной задачей, а во-вторых, кто-то должен будет проследить за местными магами и выявить того, кто пойдет на контакт с бандитами. Да, вариантов-то немного. Я знаю только одного прирожденного шпиона, способного раствориться в толпе. Я посмотрел на Гляса, идущего рядом. Похоже, парнишке нарисовалась работа по профилю. Правда, для надежности нужно будет его защитить. Но в его случае защита – это еще большая незаметность. Так, кольцо невидимости придется временно изъять у Линевиса. Что еще? Я на мгновение задумался. Скрыт. Нужен постоянный артефакт, отводящий от него внимание и скрывающий его мента-информационное поле. Вирт, искатель, просканируйте его, создайте модель его мента-информационного поля. Задача. Подготовить для него артефакт постоянного действия, работающий от собственного накопителя и подзаряжающийся от его ментального поля. В артефакт нужно внедрить максимально возможное для поля парнишки плетение ментомодуля скрыт, поставил я им задачу. И артефакт этот необходим уже сегодня ночью. Гляс будет выполнять функции разведчика и передового дозора. Попросту говоря, он будет стоять на стреме. Приступаем к выполнению, отрапортовали оба. Пока я размышлял и общался со своими помощниками, народу в зале еще прибавилось. Между всем этим скоплением постояльцев и посетителей сновали официантки и помощницы трактирщика. Их тоже значительно прибавилось. Да и за стойкой появилась еще парочка барменов. Длон явно и сам подготовился к предстоящей ярмарке, решил я, осмотревшись. В зале прибавилось и столиков. В углах же были воздвигнуты некие конструкции, выглядящие как небольшие кабинеты примерно на 6-8 персон. Кроме того, Длон, похоже, открыл дополнительный зал, по крайней мере, дальняя дверь, куда сейчас вошла небольшая группа наемников, днем была закрыта. Хаем, а вон и те, кого я ожидал в гости. Я заметил за одним из дальних столиков Тлагогорбуна, его сутулого помощника Руди и внучку Дарью. С ними также были и те двое парней, что следили за нами от здания резиденции нашей гильдии. Ну и не обошлось без четверки огромных демонов, явно выполняющих функции телохранителей. Настоящая же охрана воровской верхушки сидела за два столика от них и изображала из себя толпу веселящихся наемников. И хотя вели они себя достаточно шумно и развязно, но мой внутренний индикатор опасности приравнял их как минимум к тому же минотавру, с которым мне пришлось столкнуться на заднем дворе гостиницы. Ой, о нем-то я и забыл. Нужно будет перенести его в ту комнату, что он снял, вспомнил я. В настоящей охране Тлага было подобных минотавру 6 демонов. Их выдавало то, что они как-то подозрительно пристально время от времени осматривали ближайшие столики, посетителей таверны и всех, кто спускался по лестнице или входил в двери. Матерые волчары, оценил я уровень подготовки телохранителей главы гильдии. Не думаю, что это простая паранойя. Наличие такой охраны должно иметь веские причины. Ох, не зря он старается припрятать внучку подальше от своей гильдии. Не зря. Решил я и повернулся к Линявису и остальным. «Это к нам», — указал я друзьям на представителей воровской гильдии. «Воры». Сразу догадался, о ком идет речь. «Карнол». «Они», — согласно кивнул я. «Тот, что выглядит древним стариком, на самом деле тролль в самом расцвете сил, глава их гильдии Тлок Горбун, справа, его помощник Руди, девушка с ними, это внучка тролля. Зовут Дарья». Все заинтересованно посмотрели в ту сторону. «Думаю, хотят что-то нам предложить и постараться пристроить в нашу гильдию девушку». Я снова кивнул в их направлении. «А что за предложение?» — спросила Тея. «Почему к нам?» — вторила ей Рея. «Давайте сначала рассидимся и тогда поговорим более подробно. Тем более это теперь практически всегда будет касаться дел нашей гильдии. А вы вроде входите в ее внутренний круг и составляете совет гильдии». Гляс в удивлении посмотрел на меня. «И не смотри на меня такими большими глазами. Да, вы с сестрой тоже во внутреннем совете гильдии и к вашему мнению будут прислушиваться. Не факт, конечно, что наш глава Самодур будет следовать хоть каким-то советам, но выслушает точно». И я подмигнул парнишке. «А что ты хотел? Сам просил принять тебя в семью. Как у нас говорят, бойтесь своих желаний, иногда они сбываются». И запнулся. «Не, я точно никогда не хотел, чтобы у меня было 3 или 4 жены. Это же в комплекте столько же тещ, а оно мне нужно. Точно не помню за собой такой дурости. Мне и одной бы вполне хватило». Додумывать эту мысль я не стал. Слишком нерадостные нарисовались перспективы с учетом того, кем эти гипотетические тещи могут оказаться и что они в случае чего могут со мной сделать. Квакать на болоте в окружении других таких же, как и я, счастливцев мне не особо хотелось. В этот момент Лок как раз и обратил внимание на то, что и мы заметили его присутствие в зале. Я и Линявис вежливо склонили голову в направлении представителей воровской гильдии. Тлок в ответ на наш жест также поприветствовал и нас. «Ладно, не стоит здесь больше задерживаться и привлекать лишнее внимание», — произнес я и продолжил спускаться. Выйдя в зал, сказал: «Думаю, стоит занять один из кабинетов», — и указал на угловые комнатки. «Только надо узнать у Длона, есть ли свободные. Если есть, то какая из них?» «Хорошо», — кивнул Глинос и хотел уже побежать к трактирщику, но я притормозил его. «Ты попроси его чуть попозже подойти к нам». «Без проблем», — отозвался тот и унесся к Длону. Переговаривались они недолго. Буквально через несколько мгновений парнишка прибежал обратно. «Все VIP-кабинеты заняты», — даже не запыхавшись, на одном дыхании быстро сообщил он. «Но Длон сказал, что ждал вас, и поэтому его кабинет полностью в вашем распоряжении. Еще он просил напомнить, что хотел переговорить лично с вами и господином Линявисом. И я передал, что вы потом просили его зайти». Уже от себя Гляс добавил: «Я, когда будет нужно, быстро сбегаю, позову его». Парнишка явно старался показать свою полезность и все еще не понимал, что я ее уже давно оценил. Я похлопал его по плечу. «Хорошо, тогда так, давай показывай, где этот его кабинет. Потом сходи в зал и приведи нам официантку порасторопней, а затем пригласи к нам тех господ», — кивнул я на представителей гильдии воров. «Да», — радостно откликнулся Гляс, довольный тем, что его помощь оказалась полезной. «Как мало человеку, Черт, эльфару, черт, полуэльфару, полуангелу нужно для счастья. Кабинет был достаточно просторный, но обставлен по-спартански. Большой стол, стулья, в углу шкаф, больше ничего. Длон, видимо, и это помещение приготовил для особо важных гостей, понял я. Надо ценить. Нас он отнес именно к таким. Я усмехнулся своим мыслям, при этом сканируя кабинет на предмет различных магических подлянок. Но ничего похожего здесь не было. Конечно, это же нейтральная зона в нейтральных мирах. Зона, свободная от магии и надзора магических гильдий, в мире, переполненном магией. Абсурд, если честно, выдохнул я. Интересно, а как тогда все заключаемые здесь контракты автоматом попадают в сеть нейтральных миров и регистрируются в необходимых инстанциях? Все-таки какая-то магия тут должна действовать, но не та, что подвластна гильдиям. Немного подумав, я понял, что ответ лежит у меня под носом. В нейтральных мирах это единственный тип магии, а именно та, которой пользовались древние. И я постарался уловить ее отзвуки. Эхо магии древних. Подключение к сети установлено, внезапно отреагировал кластер. Авторизация и регистрация пройдена. Пользователь подключен к точке доступа. Это что такое? Удивился я. Вроде и общий смысл ясен, но что произошло, так и осталось загадкой. Я повернулся в направлении стола и увидел, о чем только что говорил Вирт. Передо мной огромная виртуальная консоль, на странном языке, правда, его понимание почти мгновенно просыпается в моей памяти. До этого с сетью я взаимодействовал только через интерфейс самого Вирта. А теперь у меня появилась возможность постичь, что это такое, и самому. Огромный цифровой четырехмерный город, мир, нет, вернее, миры. Сеть, связывающая миры. И вход в эту сеть был открыт передо мной прямо здесь, в центре этой небольшой комнаты. И это не просто информационная сеть, связывающая нейтральные миры. Нет, это реальная портальная сеть, проложенная между всеми нейтральными мирами. Сеть, которой пользовались местные, была лишь малой толикой от глобальных возможностей виртуально-портального пространства, созданного древними. И оно было сейчас полностью подвластно мне. Сделай я шаг вперед, и вышел бы уже где-то в другом мире. Просканировав доступные мне отсюда точки, я обнаружил как минимум с пару сотен миров, куда мог попасть в один простой переход. И это был не предел, а лишь поверхностное заключение. Доступных миров было больше, просто сейчас мной были выделены узловые, главные миры, куда я мог шагнуть. По сути, теперь для меня открыт обходной путь в любой нейтральный мир, минуя подконтрольные гильдиям внутренние порталы в нейтральных мирах. Но это было не все. Теперь я мог вполне спокойно переместиться и в любую точку конкретного нейтрального мира. И что самое интересное, на этой станции я выделил несколько полностью закрытых от внешнего проникновения зон, и попасть туда можно было, лишь воспользовавшись возможностями перемещения через информационно-портальную сеть. Уже собравшись отключиться от этой глобальной сети, я заметил ее главную особенность, на которую в первые мгновения не обратил внимания. Это то пространство, где она находилась. Глобальная сеть, связывающая нейтральные миры, располагалась в том самом пространстве магических энергий. И именно благодаря этому ее можно было использовать как неиссякаемый источник магической энергии. Нужно взять эту ее особенность на заметку, решил я. Ведь, оставив открытым даже небольшой, совсем крохотный прокол, созданный в реальном пространстве, ведущий в эту сеть, можно получить мощный локальный постоянный источник магической энергии. По сути, как я теперь понял, все источники магии в нейтральных мирах и были подобными пробоями в эту глобальную сеть. Я сейчас осознал, здесь не было никаких иных источников магии. Просто уже сам пробой при своем образовании каким-то неизвестным случайным образом конвертировал поступающую в него мента-энергию и преобразовывал ее в один из общепринятых типов магической энергии. Так и появлялись местные источники магии. Кстати, зарождение нового источника здесь нам не нужно. Да и сам я пока никуда не собираюсь. Поэтому канал важно аккуратно прикрыть. Запечатываю его. Кажется, никто ничего не заметил. Хотя, я осматриваю своих друзей. Так и есть, артефакты и ментополя присутствующих значительно пополнились мента-энергией. Но хватит заниматься теорией. Перейдем к решению практических задач. Вернемся в реальность. А в реальности девушки уже надиктовывали заказ с официантки, которую привел Гляс. И принесите мясо, да побольше, внес свою весомую лепту в их заказ я, а то больно часто там мелькали слова «салатик» и «сладости», но никак не «мясо жареное», «копченое» и прочее. «Хорошо», — кивнула мне официантка и посмотрела почему-то на Гляса. Парнишка перевел взгляд сначала на меня, потом на Линевиса и, увидев наше отрицательное покачивание головы, ответил девушке. «Спасибо, Рами, это все. И попроси для господ магов пока подать вино, фрукты и закуски. Вино ты знаешь какое, пусть постараются. Ну а мне, как обычно, кофе, кофе». Я удивленно посмотрел на Гляса. «Да», — кивнул тот, — «здесь варит лучший кофе в городе». «Девушка, тогда и мне прихватите чашечку», — попросил я. Мне стало интересно, это просто совпадение названий, как и с чаем, или действительно кофе. «Хорошо», — подтвердила наш заказ официантка и вышла в зал. На пару мгновений в комнате повисла тишина, а потом Карнол обратился ко мне. «Так что дальше?» Я хмыкнул. «А дальше любимое дело любого политика и дипломата». «Какое?» — удивилась Фирея. «Переговоры под девизом «на дуре ближнего своего, пока он не обдурил тебя». «Этим мы и займемся». Тея посмотрела на меня. «Ты хочешь обокрасть вора?» Я пожал плечами. «А почему бы и нет? Тем более они сами этого хотят». Взглянув в ее красивые глаза, я добавил. «Правда, они еще не знают об этом. Но нашему делу это точно не помешает». И подмигнул всем присутствующим. «А что им вообще от нас нужно?» Задала Ирия вопрос, наверное, мучающий всех. «Суть их предложения мне неизвестна», сразу ответил я, чтобы у моих друзей не было никаких ложных иллюзий, но, судя по тому, что в городе почему-то большая проблема в найме хороших магов, а те, что есть, дерут такие деньги, что проще или самим удавиться, или их удавить, то, скорее всего, предложат они нам сотрудничество. Это или опознание и идентификация их предметов, или покупка и сбыт магического товара. Я в общем-то не против того, не против иного не возражаю. Правда, буду настаивать на относительной легальной чистоте поставляемого товара. Заметив непонимание в глазах окружающих, пояснил. Затем, что они нам предложат, не должно тянуться никакого кровавого следа. Иначе могут возникнуть нежелательные для нас проблемы. Все остальное особо не имеет значения. Однако предпочтение я все-таки буду отдавать именно перепродаже. Мы покупаем у них и продаем сами. По сути, это в той или иной степени касается всех наших будущих сделок и переговоров. Своеобразная спекуляция магическими предметами. «А почему именно так?» – спросила Тея. «Ведь ты сам сказал, что услуги магов здесь очень востребованы и дороги. Или это не так? Почему мы не должны предоставлять наши услуги в плане магической деятельности?» «Все так», – начал объяснять я, «но я не говорю обо всей сфере наших возможных предложений, которые мы можем выставить в перечне предоставляемых нашей гильдии услуг. Я говорю только о каком-то определенном направлении или, возможно, нескольких, которые мы оставим только за собой». Я посмотрел на Тию и залюбовался ее точеным профилем, потом непроизвольно перевел взгляд на сидящую рядом с ней Рию и, уже просто не удержавшись, скосил глаза на Рию. «Они прекрасны», — заторможенно подумал я, сбившись с мысли. «Как можно сравнивать красоту, восхищение, прелесть, изящество, утонченность и то счастье, что они дарят, находясь рядом?» И выпал из реальности на долгих пару мгновений. «Нет, я так точно с ума сойду». Я тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, но от этого стало только хуже. Произошло странное. Образы всех трех девушек совместились в моем сознании. «Интересно, кто ты?» – задумался я, глядя на ту, что сейчас смотрела на меня из глубины моего подсознания. Неужели они вместе и есть тот идеал, что мне нужен? Но чего-то в полученном образе все-таки не хватало, какие-то мимолетные черты не давали увидеть всей картинки в целом. Не хватало четкости и законченности. А ведь и правда чего-то не хватает, понял я. Неужели действительно в моем окружении должна появиться еще одна девушка? Дела. Мысленно протянул я. Нужно завязывать с такими мыслями и, в общем, завязывать. Я вновь тряхнул головой, стараясь развеять то наваждение, что меня охватило. Фух, хоть отпустило немного, подумал я. Уже, по крайней мере, соображать могу более-менее связно. И я вновь глянул в сторону сидящих рядом девушек. Не знаю, что они прочли в моем взгляде, направленном на них, но почему-то все разом покраснели, включая Ралию, которая не могла видеть обращенного в их сторону моего немого взора. Разве что она могла его почувствовать. Но в мыслях у меня не было ничего такого. Хотя, видя этих прелестных, милых, волшебных, умопомрачительных девушек, в это очень трудно поверить. Ну и не нужно верить, усмехнулся я и еще раз оглядел своих красавиц. Хоть не только мне мучиться. Почему-то эта мысль меня успокоила, когда я заметил, что краска смущения еще больше проявилась на их прелестных личиках. Вот какой я скотина. Сделал подлость ближнему и получил свою толику счастья. После чего уже спокойно и размеренно продолжил прерванный разговор, отвечая на вопрос, заданный ей, поясняя уже для всех остальных. Похоже, нужно несколько более детально обсудить будущую деятельность нашей гильдии. Я посмотрел на них. Давайте-ка перейдем к моим наблюдениям и тому, как мы должны организовать основную направленность работы и услуг, предлагаемых нашей гильдией. Чуть позже я вкратце изложил суть, которая лежала у истоков моей задумки по созданию нашей будущей гильдии и ее предполагаемой деятельности. Первое. Наше основное достояние – это вы, кивнул я на девочек или Невиса, то есть те, кто наделен какими-то магическими талантами. И, как вы понимаете, было бы очень глупо не воспользоваться этим. Второе. Маги здесь, как это ни странно, представляют очень большую ценность, и, судя по тому, что я успел заметить, хорошо подготовленных магов тут не так и много, что вызывает некоторое недоумение, но примем этот факт за некую аксиому, не требующую доказательств. Согласны. Дождавшись ответных кивков на свой вопрос, продолжил рассуждать дальше. Даже магов с вашим уровнем подготовки, что кривить душой, для нейтральных миров он не очень высок, здесь считают очень дорогими кадрами. Третье. Вашу ценность, как наше основное достояние, нужно постоянно повышать. А это значит, что наша гильдия в этом плане должна расти как качественно, это относится к постоянному обучению и саморазвитию, так и количественно, мы должны находить и привлекать новые таланты и новых магов. И делать это будем в двух направлениях. Или на постоянной основе с принятием найденных магически одаренных жителей к нам в гильдию, что более предпочтительно, или заключать с ними договоры о сотрудничестве. Часть шагов в этом направлении уже сделана. Например, наша договоренность с главой одной местной академии магии о последующем обучении членов внутреннего круга гильдии у них. Правда, для этого нужна помощь главе этой академии в поисках его внучки. Но первый шаг уже сделан. Девушки вопросительно посмотрели на меня. Пока ходили по делам, подвернулся один выгодный контракт. И мы приняли его, тем более он немного совпадает с нашими будущими планами. Не переживайте, гильдии он принесет только пользу. Вернее, уже принес. А дальше посмотрим. Те, сощурив свои очаровательно чарующие глаза, посмотрела на меня. Ария хмыкнула и недовольно сморщила свой прелестный носик. «Опять он что-то темнит», — сказала она своей подруге, как обычно. «Наверняка даже Ленивец не в курсе всего», — кинула она шпильку в сторону моего друга. Я решил проигнорировать ее выпад и продолжил разговор. Правда, перед этим на пару секунд перевел дыхание, заодно оценив реакцию Линявиса и девочек на эту небольшую пикировку и свои слова. Похоже, они сами уже обдумывали нечто подобное. По крайней мере, это должно было касаться деятельности нашей гильдии, так как особого удивления моя речь у них не вызвала. Дальше четвертый пункт. Это то, что уже непосредственно касается нашей деятельности и будущих переговоров, сказал я, посмотрев по очереди на каждого из присутствующих. На текущий момент мы можем предоставить три основных типа услуг. Первое – это готовые изделия, продаваемые в наших лавках или через посредников и наших прямых партнеров и предлагаемые им по специальным закупочным ценам, оговоренным дополнительными условиями. Нечто подобное, например, мы будем делать для лавки Длаи. Ведь это одна из наших будущих точек распространения. Заметив очередное непонимание на лице девушек, я сказал, все вопросы к Линявису, это в его епархии. И, поняв, что пока они у меня больше ничего спрашивать не будут, продолжил. Второе и, пожалуй, самое главное, та основа, на которой и должна держаться деятельность нашей гильдии, это скупка, опознание, идентификация и дальнейшая перепродажа магических артефактов. Тут все понятно. Покупаем различную магическую рухлядь по бросовым ценам, совместно трудимся над ней, делаем из нее конфетку и перепродаем ее. По этому направлению есть еще одна возможность. Это повышение качества работы и эффективности уже действующих магических предметов, амулетов и прочего подобного барахла. Все вместе это новая услуга. Ничего подобного я здесь не видел. В результате эти два предложения, это то, что будет предоставлять именно наша, и только наша гильдия. Оба этих направления уже внесены в реестр магических гильдий нейтральных миров, и их теперь мы сможем анонсировать как наши новшества. Опознание и идентификация магических артефактов и оптимизация работы и повышение эффективности действующих амулетов и зачарованных предметов. До нас подобные работы выполнялись как разовые услуги по баснословным ценам, мы же вынесли это в основную деятельность нашей гильдии, что даст нам теперь больший простор для маневров и предложений нашим гипотетическим клиентам. Но об этом чуть позже. И последнее. Это те магические услуги, которые не вошли в два предыдущих пункта. Здесь нам придется отойти от жесткой классификации и рассматривать каждый контракт отдельно, как самостоятельный проект. И исходить в этом случае мы должны из двух постулатов. Во-первых, нужно рассмотреть полученный контракт со стороны деятельности нашей гильдии. Подпадает ли он под первые два пункта или нет? Есть ли у нас возможность использовать его в будущем, добавив в перечень наших собственных уникальных услуг? Если мы сможем ответить на эти вопросы положительно, то будем вынуждены или отказаться от предложенного нам контракта, или постараться найти для нашего клиента какое-то обходное альтернативное решение, которое сможет его устроить. Если у нас ничего не получится, мы переходим ко второму пункту. Нужно рассмотреть полученный результат со стороны нашего клиента. Что выгоднее в его случае? Конечный продукт, ради которого он и обратился к нам, или оказание нами ему какой-то определенной услуги. И если в этом случае ему более предпочтителен результат, чем сама услуга, то, возможно, нам стоит в будущем рассмотреть возможность внесения подобной продукции в ассортимент наших товаров. Если же ему выгоднее услуга, то мы оказываем ее и вставляем в список наших работ. Это и есть основной алгоритм принятия решений совета нашей гильдии относительно ее будущей деятельности, непосредственно касающейся нашего основного направления по факту магической составляющей нашей гильдии. Как вам? Все понятно. Я посмотрел на присутствующих.